Глава 15. Самую старинную в ее родном мире забаву аристократа в охоту Вика представляла совсем по-другому. Она думала, что загонщики начнут бегать по лесу, пугать несчастных зверушек, а те от страха побегут в сторону охотников, и там уже герцогиня Урания Вьежская выйдет с рогатиной на медведя, как русский император Александр III, или графиня Налья Аминская вонзит копье в сахатого лося, как французский король Филипп Красивый. Наверняка, попади Вика в прошлое земли, так бы оно все и было, а здесь разрекламированная могиня тень забава оказалась подобием банального пикника. Урания и вовсе отправилась в пущу на карете. «Ну, Вика, садись со мной», – проявила настойчивость герцогиня. «Неужели тебе в седле удобней? К тому же ты говорила, что хочешь со мной много чего обсудить». Последний аргумент показался попаданке убедительным, и она соскочила с лошади. Бросила взгляд на огромное количество аристократов и слуг, заполнивших почти все площадки и дорожки передней части дворцового парка, и заметила, как кто явно, а кто украдкой, это сборище разодетого в дорогие костюмы и платья народа на нее пялится. «А знаешь, ты, наверное, права», – сказала Вика подруге, забираясь в карету. Использовать спины людей в качестве ступеньки она уже начинала привыкать и почти не обращала на это внимания. «Спрячусь за твоей юбкой, иначе во мне дырку протрут». Попаданка села рядом с герцогиней, улыбнулась через окно Дебору, близнецам Фелису и Никару, с восхищением ее рассматривающих, необычайно взволнованному Алгису Вару, и задернула занавеску, оставив только небольшую щель. К двум десяткам гвардейцев эскорта, которыми командовал гранитист собственной персоной, на выезде из города добавилась сотня егерей. «Такое чувство, что мы на войну собрались», – прокомментировала попаданка наличие столь большой охраны и погладила по голове разместившуюся на полу кареты рабыню. «Кента, садись на диванчик напротив, а то я даже не могу ноги удобно разместить». «А как иначе-то?» – засмеялась находившаяся в прекрасном настроении герцогиня. Когда карета оставила последние строения въезжа позади, Вика и узнала, что гоняться за зайцами и медведями им не придется. Всю необходимую дичь доставят на огромную поляну, располагающуюся на высокой возвышенности у южного берега Вены. Благородным господам и дамам предстоит лишь оценивать живую добычу сначала по статям, а потом и по вкусу. «Отпадная охота получится», – восхитилась Вика. «Всю жизнь о такой мечтала. Но давай перейдем к нашим баранам. Судя по тому, как ты торопишься решить со мной свои вопросы, то опять собралась меня вскоре оставить». «Проницательности старшему мастеру ордена не откажешь», мысленно усмехнулась Вика, но вслух комментировать ментальные способности Урании не стала. «Сейчас не об этом. Я сама еще не знаю, как долго пробуду у тебя в гостях, а решить, да, кое-что нужно». По большому счету, Вика и сама могла обратиться к жестокому старику Танийскому, и тот бы наверняка с радостью пошел навстречу могине тень. Попавшаяся на неудачной краже в его особняке сестра Шторма особого интереса для графа не представляла. Над кем поиздеваться, тот всегда может себе подыскать. Однако попаданка знала за собой такую слабость. Любому человеку, оказавшему ей хоть какую-нибудь услугу, она старалась отплатить той же монетой, да еще и старицей. А быть обязанной тому, кого успела немного уже узнать и на ком поставила клеймо «скотина», ей не хотелось категорически. Отсюда и решение, что называется, припахать к благому делу спасения сестры-соратника от проникновения в нее твердого предмета через задний проход на потеху жаждущей кровавых развлечений толпе. Урания сама, действительно настоящая подруга и умная соратница, вызвалась придумать причину, на кой ей понадобилась неудачливая воровка. Быстрому и ненапряженному успеху этой миссии герцогине должна была поспособствовать еще одна зажигалка, переданная ей попаданкой. Вика планировала снабдить всевозможными статусными вещицами, а ее нелицензионная подделка ЗИПа была лишь первой ласточкой, широкий круг высшей аристократии, но не собиралась делать это безвозмездно, то есть даром. Пусть за никчемные, но очень престижные безделушки платят золотом или услугами. Второй вопрос, касающийся передачи ордену замка города Ланск, того самого, что находился на почти равном расстоянии между вечными соперниками Вьежем и Гленом, никаких возражений герцогини Вьежской не вызвал. В соответствии с порядками, сложившимися в королевстве Датар, Урания могла послать лесом ферман короля Кальвина. Передача таких объектов должна была согласовываться с их реальными владетелями. Герцогиня в данном случае, давая согласие на то, что в Ланском замке будет отныне комтурство Алика, ничего не теряла, а даже приобретала. Доходы в ее казну шли от города Ланск, а не от крепости, а вот расходы как раз съедала крепость. Теперь же Вьежское герцогство, не потеряв защитную твердыню, орден брал на себя обязательства по обороне как замка, так и города, будет экономить свой военный бюджет. Зато предложение Вики создать на территории герцогства орденские госпитали для лечения больных и школы для обучения детей вызвали у герцогини Вьежской недоумение. Нет, понятно, что старший мастер ордена Тени Урания не возражала ни против одного, ни против другого и даже собралась лично помогать их обустройству, только она искренне не понимала, для чего вообще нужна эта затея. У попаданки и у самой пока не было убежденности в необходимости реализации такой идеи, но Вика знала, что с создания школ начинал свою деятельность орден иезуитов, а госпиталей – госпитальеров-мальтийцев, и тот и другой ордена, в отличие от чисто воинственных тевтонских, ливонских орденов или тамплиеров, просуществовали века и существует до сих пор там, где ее уже нет. К тому же попаданка руководствовалась не только эгоистичными, практичными интересами. Почему бы и не помочь ставшему теперь для нее родным миру, особенно если ее выгода и общественная польза на каком-то участке деятельности совпадают. Раз уж ей выпало стать спасительницей, покровительницей и подругой повелительницы этих мест, то можно и нужно, так решила Вика еще в акульем зубе, рассматривая свои ближайшие планы, использовать Вьежское герцогство как своего рода испытательную площадку. То, что окажется бесполезным, убрать незаметно с глаз подальше, а приносящее пользу распространять, используя всевозможные способы, от легальных до тайных, на всю территорию королевства Датар, а потом и на остальные государства континента. Задача слишком амбициозная, ну да, только попаданка ведь не собиралась все сделать за один день или даже один год. Жизнь у нее предстояла очень долгая, да. Если, конечно, по дурости шею не свернуть. Со школами все понятно, Вика. Пусть будет больше умеющих читать и писать. Урания разломила напополам протянутый хентой пирог с вишней и вернула одну часть рабыне, привычно делясь с нею своей едой. А вот госпитали-то зачем? Магов-целителей у меня во всем герцогстве четверо, и то один из них на службе у Налии Аминской и один... раб графа Валирского, а в ордене вас пока двое с Эрной, да и не нужны им эти, как ты их называешь, госпитали. Любому целителю достаточно комнаты, знахари и все эти травницы, ну не знаю, От них толк-то почти нет». Снаружи послышались крики и ругань, а движение кареты немного замедлилось. Вика, чуть отдернув занавесочку, увидела, что они приближаются к месту славной охоты. Впереди виднелись большие шатры. «Ты, как и многие, заблуждаешься насчет знахарей и травниц, как и лекарей», – ответила она. «Слабые результаты их лечения, а я немного уже в курсе, как и чем они помогают больным, вызван не тем, что они делают неправильно или дают не те травы и отвары, а плохим присмотром за большей частью пациентов и сплошной антисанитарией. Это то, что я тебе еще в первые дни нашего знакомства рассказывала, когда порой одна и та же рабыня и мыла твой ночной горшок, и потом этими же руками приносила и подавала тебе еду. Есть и другие санитарные требования, исполнение которых способно творить чудеса. Ты мне веришь?» «Конечно, верю», – улыбнулась Урания. «Мы приехали. О, вижу старого индюка Танийского. До охотничьего пира успею с ним переговорить насчет твоей воровки». «И ничего она не моя, ничья», – отказалась от прав собственности на воровку Вика, первой выходя из неудобного транспорта. Вся эта затея с местным вариантом выезда герцогского двора на природу показалась попаданке верхом глупости. Поели на природе, попили вина и обратно во дворец готовиться к балу. Впрочем, имелись тут и свои плюсы, как минимум два. Непродолжительность мероприятия и производство Алгиса не просто в благородное сословие, а в титульные дворяне. Принесение бывшим претором вассальной клятвы за баронство Теллер почти для всех присутствующих оказалось сюрпризом, а в связи с тем, что люди во все времена и в разных, как убедилось на собственном опыте Вика мирах, обуреваемы все теми же чувствами и страстями, в том числе и завистью, то сюрпризом неприятным. «Ерунда, уважаемый, благородный Алгис», подбодрила новоиспеченного барона попаданка. «Привыкнут?» «Да мне, если честно, на эти завистливые взгляды наплевать», улыбнулся бывший претор. «Я уже человек староватый, хоть ты меня с супругой сделала намного моложе и ко многому привык. Вика, за этот титул для меня и моей семьи, и я тебе отслужу по полной, так что комплексами не страдаю». «Я знаю, барон», – улыбнулась Вика. «Да, пока не забыла. Особняк Теллеров во Вьеже отдай Юнте, ей будет чем заняться». Мысль отделаться от вечернего бала у попаданки исчезла под укоризненным взглядом Урании, и неожиданно для самой себя Вика об этом не пожалела. Смерть в родном мире, обретение могучих способностей, вхождение в круг высших владетелей – все это оказалось неспособным убить в ней молодую девушку. Внимание, которым ее окружили на балу мужчины, соревнуясь за малейший знак внимания со стороны красавицы Магини Тень, ревнивые взгляды Дебора, восхищенные и безнадежные близнецов, кружили Вике голову. Тут ей надо быть честной. Утром герцогиня, самолично явившись в апартаменты Вики, которая уже успела уйти из спальни Дебора, пораньше осмотреть доставшийся Юнте особняк и организовать в него переселение своей бывшей служанки, демонстрировала искреннюю обиду за подругу. «Больше всего меня этот нищий барончик из Аражского графства взбесил», делилась она впечатлениями от вчерашнего бала. «Нет, но как он посмел драться за тебя на дуэли?» «А мне понравилось», – засмеялась попаданка. «К тому же рану этого симпатичного юноши я очень быстро исцелила. Мне кажется, никто и не заметил». «Нет, вру. Дебор заметил и так мило обижался». «Ты шутишь? Кто этот жалкий аражский дворянчик, а кто ты?» – убежденно сказала Урания. Села на кровать и вдруг сникла. «Мне доложили, что ты сегодня уезжаешь во владение нового барона, ведь обещала, что погостишь во дворце подольше в этот приезд. Если бы ты знала...» «Знаю, Урания», – Вика пристроилась рядом и обняла герцогиню. «Ты уже делилась, но знаешь, в реальности все эти путешествия и приключения хороши в воспоминаниях и рассказах, а в реальности устаешь очень быстро от кочевой жизни, начинаешь тосковать даже по теплому нормальному туалету, не говоря уж о ванной или термах». «Я же путешествовала с тобой», – напомнила подруга. «На постоялых дворах можно вполне. Ладно, все равно я теперь всю жизнь как птица в клетке. Зря я этот разговор затеяла». «Ничего и не зря», – не согласилась с ней попаданка. «Тело наше ограничено, зато мысли, фантазии и новые знания границ не знают. Я одну идею уже продумала». «Еще одну?» – вдруг развеселилась герцогиня. «Вика, ты просто настоящая! Единый, мне даже страшно становится, как только представлю, каково бы мне жилось, не окажись в моей жизни тебя, и вовсе не потому только, что ты меня спасла. Извини», – она вопросительно посмотрела на попаданку. «Да, именно, есть мысль тебе создать и возглавить географическое общество Ордена, назвать его твоим именем, Вьежское географическое общество имени герцогини Ураний. Как звучит? Будешь магистром открытий. Планировать и посылать экспедиции в разные стороны света, собирать сведения о народах и природе, о климате и животных и все такое». Вика сделала неопределенный жест рукой и заметила, как загорелись глаза аристократки сестры. «Кое-какие планы на этот счет неуважаемый Флем Орваль изложил. Я чуть позже этот свиток пришлю. Кстати, подумай над титулами для него и Эрны. Впрочем, Флему на то совсем пофигу, зато наша подруга спит и видит себя дворянкой. Но сие не к спеху, а вот над созданием общества уже сегодня начинай думать. Долго ты сегодня на казнях пробудешь?» «Не знаю, моих на площади четверых будут карать. Сколько городской суд приговорил, честно не знаю», – Урания пожала плечами. «Но я еще одного приговорила к утоплению. Это надо будет к новому мосту после площади». «Делать тебе нечего, что ли?» – передернула плечами попаданка. «Оставила бы из всех казней только топор палача и толпе кровавое зрелище. И, извиняюсь, дерьмо с мочой не вытекает и по времени быстро. Да и лучше больше наказывать обращением в рабство. И так много народа мрет от моровой болезни». «Бабы быстрее намного рожают». Урания слышала эти рассуждения от подруги давно и откровенно считала их блажью. «А с географическим обществом это ведь будет дорогое удовольствие. Надо все посчитать». Времена, когда аристократия станет лишь развлекаться и воевать, в этом мире наступят еще не скоро. А пока же даже герцогини умеют рассуждать о ценах на товары и считать деньги не хуже купчих. «Средств будет достаточно», – успокоила подругу Вика. «Сама представляешь, сколько стоят магические амулеты, а Эрна может выдавать на гора как минимум один такой артефакт 3-4, максимум 5 недель. Это с учетом того, что ей еще резерв нужен будет и для других дел, для того же исцеления. Да их больше и не нужно пока. Если изготавливать амулеты в большом количестве, то цена на них рано или поздно упадет». «Нет», – не согласилась герцогиня, – «не упадет. И владетелей, которые их захотят, очень много. Да и ты думаешь, банкиры, торговцы или судовладельцы не хотят иметь такую защиту?» «Тем более», – улыбнулась попаданка, – «сама понимаешь, какие огромные средства окажутся совсем скоро в распоряжении ордена, и некоторыми новинками, кроме зажигалок, тоже постараемся удивить». Это Вика еще скромно умолчала, что она сама может клепать артефакты по одному в день, как на конвейере, и не вспотеет. «Пошли со мной сейчас в зал приемов», – предложила герцогиня, – «а то мне там одной скучно будет». «Одной?» – засмеялась Вика. «Да там, наверное, яблоку негде упасть будет. Но извини, мне перед отъездом в баронство Надо будет еще с Дебором переговорить. У него на ближайшие дни тоже работа имеется. А то вы с ним не наговорились. Все знают, где ты ночи проводишь. Перемещаться тайно у тебя хорошо получается, а вот тихо разговаривать в постели не очень. «Это ты типа так меня подколола?» – погрозила Вика пальцем. «Ты этим сплетникам, что слушают наши беседы с Дебором, скажи, я им уши отрежу!»